8. Я — звезда. Желтое окно. В прихожей больничного блока дежурила опять сестра Клара. Читала книгу зеленого абажура. От света лампы веснушки Клары казались частыми и темными. Чуткая была сестра, сразу подняла голову. «Ты что, не спишь, мати? Болит что-то?» «Да не». Он подошел к столику. «Сестра Клара, можно мне на минутку в парк?» «Мати, ты с ума сошел?» «Ну, мне очень надо. Пожалуйста». «Доктор говорил, чтобы никуда. И господин Кантор». «Но они же не знают, как мне надо». «Ночью. Что за фантазии?» «Да не фантазии». Он смущенно переступил на теплом пластике. «Понимаете, у меня там и холо, зарыто под старым дубом. А сегодня срок взять его. Так полагается, а то оно силу потеряет». Сестра Клара не так уж давно была школьницей. Знала, что если речь идет о Айхолу, о связанных с ним обрядах и секретах, дело это серьезное. «Ох, мати, господин Кантор очень строго говорил, что...» «Да он боится, что я опять рвану на кольцо. А куда я вот так-то?» Ежики дурашливо поддернул пижамные штаны, опять потоптался. «Говорят, ты уже гулял босиком?» «Но не в этой же арестантской хламиде». «Ох, я не знаю...» Ёжики сцепил два мизинца. «Вот, двумя кольцами клянусь, через 10 минут приду обратно». Такими клятвами не шутят. Это Клара тоже знала. «Но неужели нельзя подождать до утра? Темнотища же в парке. А вы дайте ваш фонарик». «Ох, мати», — снова сказала Клара. И дала фонарик, с которым дежурные сестры обходят ночные палаты. Очень старое, построенное в духе классицизма здание лицея, левым крылом с маленьким боковым фасадом выходило на тихую улицу Бакалавров, а с трех сторон окружал его парк. Ёжики вышел через больничный служебный вход, с тыльной стороны. Окно, ведущее в подвал, было недалеко. Ёжики пробрался через лопухи и белоцвет, потянул решетку. Влажная ночная зябкость забралась под легонькую пижаму. А может, и не зябкость. В каком бы веке ни жил мальчишка. А средневековый страх старых подвалов просыпается обязательно, если надо вот так, ночью. К тому же, после вчерашнего. Если там, у столба, выступит из темноты Кантор. Если опять ловушка. Он даже остановился на миг, но пересилил себя. Все оказалось в порядке. Никто не помешал, и милый Яшка был на месте. Ежики отцепил кристалл от кабеля, подышал на него, как на озябшего птенца. В ответ ласково щекотнул в ладонях. Теперь скорее назад. «Спасибо, сестра Клара. Я быстро, да?» «Ох, я вся перенервничала. Марш в постель, путешественник». «Нет, постель подождет. Сперва Яшка. А куда подключать-то?» От великой досады ежики кулаком с Яшкой треснул себя по лбу. «Ведь собеседника-то нет. И, скорее всего, нет его и в комнате у ежики. Кантор его проверял и наверняка отдал чинить контакты. Значит, умолять Клару, чтобы отпустила снова за компьютером, нет никакого смысла. А может, у нее есть с собой что-то подходящее? Сейчас, ночью, не даст». Здесь в палате был, конечно, экран. Однако даже если и отколупаешь панель, а как в темноте-то, поди разберись, где там нужные клеммы. Да и большущий он, как засветится. Клара сразу увидит сквозь стеклянную дверь. Ежики замычал от беспомощности и сел на полу кровати. И опять защекотал в кулаке, словно пойманный кузнечик шевелился. Нет, не кузнечик. Будто тихий приемник-ракушка с внутренней антенной. Есть такие. Любители их вешают на ухо, как серьгу. Ежики, не веря еще, прижал кристалл к уху. Бился, жужжал неразборчивый капризный голосок. «Ой, Яшка, это ты?» Сквозь жужжание донеслось. «Не толкай меня в ухо, пожалуйста, я не затычка. Возьми в руку вместе с монетой, она отражатель». Ёжики из-под матраца выхватил спрятанную там монетку, стиснул ее вместе с Яшкой в ладони. И отдалось в коже, в нервах, пробежало по жилам, отозвалось в ушных перепонках, а может, просто в голове. «Ты чего так долго не шел за мной?» «Яшка, прости, тут такое было. Я тебя звал, звал, даже луч посылал пятку щекотать, а ты...» «Я все объясню, Яшка, не сердись». «Хм, не сердись». В Яшкином голосе появилась снисходительная нотка, будто у мальчишки, который еще дуется на обидчика, но не всерьез, а для порядка. Я весь информаторий переписал в себя за час, а потом лежу, лежу в этой дыре. Думал, насовсем. Информаторий? О, Яшка, спасибо тебе. Это ведь ты просигналил во Всемирный комитет. Как у тебя получилось? Делов-то, буркнул Яшка. Помогло? Еще бы, обрадованно отозвался ежики. И осекся. Сообразил, наконец, что произошло невероятное. Яш,